Сейчас же, когда время пришло, революция торжествует. Сейчас смерть, как и жизнь этих негодяев, казались мне безразличными. С таким решением я вышел от товарища Ягодзинского и поспешил отправиться на митинг Троцкого, которым, как оратором, увлекался не только я. За время своего пребывания в Москве, но и многие друзья и противники его. И нужно сказать правду, он этого заслуживал. Его речей нельзя было равнять ни с речами щелкопера Зиновьева, ни с речами Бухарина. Он умел говорить, им можно было увлекаться. Правда, этому много помогало особо острое, в смысле боевизма партии и большевиков, время. В этот же день я встретился с товарищем Ривой, которая мне, казалось, была ответственным членом Мариупольской группы анархистов-коммунистов. Таково ее считали и другие члены этой группы, которые вместе с нею и со мною от самого Ростова ехали вглубь России. Лишь в Астрахани мы разъехались. Она одержалась своих друзей и с ними застряла в Астрахани. Теперь она перебралась в Москву. Хороший была товарищ, но как-то быстро покатилась по наклонной плоскости от анархизма к большевизму, нашла себе друга большевика и затерялась в рядах большевиков до полного революционно-политического обезличения. Поздним вечером возвратился я на ночлег к Бурцеву, который сверх ожиданий встретил меня дружески. Товарища Аршинова еще не было. Я улегся спать. На утро я опять пошел к товарищу Затонскому. Теперь он был более определенен, расспросил меня более основательно о том, почему я стремлюсь в село, а не в город. Сообщил мне, что товарищ Михайлевич отрекомендовал ему меня с очень хорошей стороны. На этом основании он, дескать, говорит со мною совершенно откровенно. Предлагал связи в Харькове. Ведь если вы поедете на Украину с целью организации боевых повстанческих групп против немецких войск Гетмана, говорил мне Затонский, то Харьковский район самый подходящий для этого. И сейчас все анархисты и большевики обращают внимание на этот район. На откровенность Затонского я ответил ему, что никакими посторонними обязанностями я свой путь на Украину не могу загромождать, ни в одном городе задерживаться не могу и не хочу, направляюсь на Запорожье, села, где я со своими товарищами слишком много работали, и могу глубоко верить и питать надежды, что мое присутствие и готовность ко всяким жертвам там в настоящее время принесут пользу для украинской революции. Ну тогда скажите, на какое имя и фамилию вы хотите сделать себе паспорт? Спросил меня Затонский. Я ему написал: Иван Яковлевич Шепель, Матвея Курганской волости, Таганрогского округа, Екатеринославской губернии, учитель, офицер. Почему же вы избрали такую отдаленную от Запорожья местность? Я ответил, чтобы отвести всякое желание у пограничных властей подозревать меня, что я из тех районов, где революция имела наиболее яркое свое практическое выражение, и чтобы не погибнуть прежде достигнутой цели. Затонский засмеялся и сказал верно, и тут же попросил меня зайти к нему за паспортом через 2 дня. Это меня несколько смутило, но делать было нечего. Я попрощался с ним и ушел. Казалось, что я не получу этого паспорта и застряну, если не в самой Москве, то в каком-либо другом городе на продолжительное время. А июль месяц надвигался быстро, и не быть в первых его числах в Гуляйполе или где-либо поблизости от него, это значило не выполнить постановление и впасть в общую болезнь, отделиться от всех и вся, и в одиночку путаться из города в город, бесстыдно лицемеря перед незнающими тебя, будто ты разъезжаешь с каким-то поручением, будто ты чем-то занят и что-то делаешь в этом своем шатании. Этой болезни я не мог терпеть. Всем своим существом я презирал ее. Поэтому ожидание, пока пройдут эти 2 дня, по истечении которых я должен буду получить паспорт, мучило меня, в особенности, когда я встречал что тех, то других приезжих в Москву революционеров